забирайте у меня мою петлю. Заря, никто не сможет перекрасить нам зарю. Столы, наполнил ящики столов парней сдат. Столбы и перекладины, на них тела висят. Я взгляд, я вижу все, но бесполезно говорить. Назад, в небытие, но каждый очень хочет жить. Чины, они любимые подонки у судьбы. Вины, они не знают никогда своей вины. Ходить я в ногу отказался наотрез. Пурга к рукам вспотевшим навсегда примерз обрез. Пытать пустыми фразами, пытать любой рассказ. Читать некрологи мне примелькалось много раз. Гореть, мы будем все гореть в аду, зато тепло. Жалеть, зачем жалеть все то, что время унесло? Пенять, во всем всегда пенять лишь надо на себя. Принять все настоящее по-своему любя. Меня раскачивает вверх и вниз петля. Сопля, повисла сволочь на моем носу сопля. Цветы, завяли все позавчера мои цветы. А ты, чего орешь, дуреха, среди пустоты? Ты жди, петля порвется и к тебе я упаду. Дожди умыли все деревья в высохшем саду. Давно смеялся пьяным выражением лица. Оно очень похоже у меня на мертвеца.